Ты поймешь. Очень скоро. Саймон шагнул к ней. Я не несу ответственности за происходящее. Скоро все закончится, и ты все узнаешь. У нас будет время поговорить, повспоминать. Ты увидишь, что я всего лишь орудие. Орудие Божие. Порция, уже стоявшая в дверях, содрогнулась. «Милосердное небо!» — прошептала она. «Несчастный вы человек! Как же мне вас жалко!» Оставшись в одиночестве, Саймон какое-то время простоял в задумчивости. Потом вызвал по внутреннему телефону Лили. «Те письма, что я вам дал, их ведь еще не отправили? Пока здесь, Саймон. Принесите?» Вот и чудно. Он обнаружил, что все еще не может сидеть без того, чтобы колени его не ходили ходуном, и потому перечитал письмо в колледж Сент-Марк, прислонясь к стене у окна. Потом положил письмо на стол, улыбнулся. С этим можно и подождать. Глава 5. Кода. Последнюю четверть часа Альберт и Порция просидели на кухне. Каждый ощущал оставленный Гордоном запашок страха, но заговаривать о нем первым никто не спешил. Гордон ушел в половине девятого на заседание правления. «Да не сидите вы, как на похоронах», — весело сказал он, запихивая бумаги в портфель. Мать и сын гордились лицемерием друг друга. Альберт и вообразить-то не мог, что Порция способна произнести «разорви их в клочки, тигр». А она не представляла себе, что наступит день, когда Альберт хлопнет отца по плечу и скажет «молодцом, пап». Гордон вышел, быстро кивнув на прощание, как бы показывая, что день нынче самый обычный. В обычный день, как хорошо было известно и Порции, Альберту, он, расцеловав обоих, сказал бы: «Пора пометать немного бисера перед свиньями» или «Пожелайте мне удачи, а то и, фух, еще один дерьмовый день ждет нашего героя». И пока в их чашках остывал кофе, пока за дверью кухни горестно подвывал, просясь его встретить, Ява, Порция рассказала Альберту все, что знала о Неде Матстоуне. «Почему же ты мне раньше-то не говорила?» — спросил Альберт. «И почему папа ничего не сказал?» «Наверное, следовало бы. Это не казалось нам необходимым. Впрочем, папа не знает, что Нед вернулся. Да и откуда ему знать? Я сама поняла все только вчера. Никому из нас неизвестно, что произошло с Недом после его исчезновения. Думаю, мы этого никогда не узнаем. Но твой отец много лет ужасно переживал из-за него. Возможно, переживает и сейчас. Мы с ним об этом не разговариваем. Ты по-прежнему любишь Неда. Я очень люблю твоего отца. И тебя. И деда. И деда, конечно. И Яву. Уж тем более Яву». Оба рассмеялись. Порция погладила Альберта по руке в знак признательности за то, что он снял бремя с ее плеч, и он сжал в ответ ее ладонь. Теперь он сидел, открыв лэптоп у себя в спальне, с Явой на коленях, все старавшимся врезать как следует мыши, и ждал электронной почты. Мать не ответила на его вопрос, поэтому Альберт решил, что она все еще любит Саймона, Неда, как бы того ни звали. Компьютер пропел мелодию. Альберт подскочил на стуле, и Ява сердито спрыгнул с его колен. В ящике входящей корреспонденции появилось письмо. «Саймон Коттер. Ре. Нет». Приложения не было. Сейчас Альберта не заботила даже возможность того, что Коттер научился посылать вирусы обычной почтой. Он открыл письмо. 10:10, 09:20 утра. Альберт Фендеман. АФ собака Анон. Анон Анон. Точка ко ТМ. Написал. Дорогой мистер. 7. Коттер. Моя мать все мне объяснила. Однако она не знает, что я пишу вам. Я очень сожалею о страданиях, которые в прошлом причинил вам мой отец. Я понимаю, почему вы делаете то, что вы делаете, и обещаю отныне оставить вас в покое. Спасибо за ценный опыт, который я приобрел, работая у вас. Надеюсь, у вас и у вашей компании все идет хорошо. Прошу вас, не прекращайте той достойной работы, которую вы осуществляете в области этической торговли. Ваш Альберт Фендеман. Альберт, спасибо за письмо. Запустите компьютер. Не обращайте внимания на то, что экран пуст. Нажмите Alt, Ctrl-Shift-N. Подождите несколько секунд, а затем нажмите Shift-Delete. После запроса пароля введите Babe, заглавный B. Вы обнаружите все ваши файлы нетронутыми. Желаю вам приятно провести время в Оксфорде. Если когда-нибудь в будущем вам придется искать работу, вы знаете, куда обратиться. Вас ожидает блестящая карьера. Не обманите ожиданий матери. Ваш Саймон. Постскриптум. У вас замечательный почтовый адрес. Мой указатель сообщает, что ТМ — это Туркменистан. Изящно. Саймон Коттер. Саймон Коттер собака. kod.com.com